Денис Старый, Валерий Гуров. Фаворит 9. Русский диктат. Читает Павел Архипов. Глава 1. Остров Эдзо, 17 марта 1736 года. Бакуфу Кунихиро Мацумае стоял, не шелохнувшись. Имея идеальную выправку, стоял прямым столбом. И как в деревянном столбе нет души и сострадания, так и в этом человеке подобных качеств не осталось. Так, казалось, самурай сдерживал эмоции. Токугава Юсимуна утвердил запрет на христиан, и славный самурай с незапятнанной честью, ваш Бакуфу, также на землях своих утвердил правила о запрете христиан. Вещал помощник самурая, который все так же стоял и не выражал никаких эмоций. Бакуфу, по сути, вотчинник, управляющий территориями с большими полномочиями. Убив меня, вы не только будете в аду, но вас покарают и мои соплеменники. «Будьте прокляты вы, псы Мацумае, столь несправедливо относящиеся к пастве моей!» — кричал Иван Петрович Козыревский, отец Иоанн. Оставленный некогда на острове Эдзо, этот опальный священник удивительным образом быстро смог не только научиться изъясняться на языке, на котором говорил народ Айну, он устроил массовое крещение представителей коренного населения острова. И было все хорошо. Нет врагов, созидательный труд, молитва, словно бы монастырь. Иоанн стал даже задумываться над тем, чтобы и построить обитель. Самураи рода Мацумае не утруждали себя массовым присутствием на всем острове. Они считали, что после восстания, которое случилось более 70 лет назад, айну уже никогда не поднимут голову и будут исправно платить дань. А вот в столице Эдо представители рода должны были присутствовать рядом с сёгуном, и даже сборщики дани далеко не сразу заметили, что к ним приходит айно с деревянными крестами на шее. Рядовые самураи, даже их прислужники, не знали, какие именно атрибуты должны носить христиане. Борьба с христианством и любые упоминания о крестах запрещены, так что когда айно приносили дань, не обращали внимания ни на что другое, как на количество принесенного. И только когда на остров прибыл Кунихиро, он с превеликим удивлением для себя обнаружил, что айну не только носят кресты, но и бормочат христианские молитвы, причем язык, на котором они это делают, сильно отличался от латинского, который приходилось слышать самураю ранее. «За то, что подлые осмелились поднять свое оружие против детей богини Аматерасу, будут казнены все старшие сыновья, всех старейшин родов подлых», продолжал вещать глашатай. Несмотря на то, что всем своим видом Кунихиро Мацумае показывал, что ему безразлично происходящее, внутри он сгорал нетерпением. Когда же уже этот странный человек умрет на кресте? Ведь перед тем, как Козыревского распять, ему еще пустили кровь из жил, чтобы истек быстрее. Но прошло уже 2 часа, тело самурая стало затекать, а русский все еще продолжал выкрикивать. Отряд из 20 воинов был послан вглубь острова, чтобы узнать, откуда все-таки идет опасность и где принимают христианство айну. Этот отряд шел беспечно, не боясь окружающих его аборигенов. Японцы были уверены, что народ этот покорен окончательно, и он не способен сопротивляться. Но как только отряд попытался взять отца Иоанна, то за него вступились. 20 японцев были вырезаны, и тогда Кунихиро самолично с большим отрядом в 200 воинов стал защищать остров, сжигая поселение Айну, уничтожая всех, у кого в руках было даже не какое-то оружие, а простая палка. «Господин!» — один из младших самураев решил потревожить Кунихиро. Резкое, почти незаметное движение, лезвие катаны устремляется к горлу посмевшего потревожить своего господина. Острое лезвие касается кожи слуги, но тот даже не смеет дернуться, ибо воля господина — закон. Если захочет убить, то слуга сопротивляться не имеет права. Одинокая капелька крови стекла по шее слуги. «Как смеешь ты отвлекать меня от того, как я любуюсь смертью врага своего?» — спросил самурай. «Мой господин, я вижу странные корабли, такие, как очень редко приходят к берегам внутренних островов». Закрыв глаза, приготовившись к смерти, все же сказал слуга. Стойкость и суровость тут же слетели с лица Кунихиро. Он знал, насколько могут быть сильны корабли европейцев, но что им нужно на острове Эдзу? Всегда эти земли принадлежали роду Мацумае, и никогда здесь не было торговли с европейцами. Дмитрий Леонтьевич Овцын висел, подвешенный на реях пакетбота «Гавриил». Очередное наказание от капитана Шпанберга. Дмитрий Леонтьевич никак не может унять свое обостренное чувство справедливости, а у Шпанберга чувство собственного величия стремительно возрастает, как только выходит в море. Даже дворян, даже Овцына, которого уважали все исследователи Камчатской американской экспедиции, и того он периодически наказывает. Впрочем, такие наказания стали уже своего рода привычными. Примерно раз в неделю Дмитрий Леонтьевич Овцын грубит Мартыну Петровичу Шпанбергу, ну а капитан подвешивает морского офицера буквально на полчаса креем. Неприятно, но выдержать можно. Вот только Мартын Петрович уже подумывает о том, чтобы начать проводить килевание. «Земля! Вижу землю!» — закричал именно Дмитрий Леонтьевич, которому было виднее с высоты. «Это Эдзо», — уверенным голосом произнес капитан. Корабль, как и обещалось ранее, плыл забрать священника, в прошлом морского исследователя Ивана Петровича Козыревского. Шпанберг ходил на корабле на юг, исследовал и пытался высадиться на японских островах, правда, ему не дали этого сделать. Всем видом, своими действиями японцы показывали, что нельзя вот так вот просто кататься возле их земель. Между тем, задача заключалась в обнаружении японских островов, и эта задача выполнена. На этом острове команда корабля планировала дождаться схода льдов, чтобы отправиться дальше к Охотску. Ну или хотя бы купить у местных жителей еды и поменять воду, а жить вполне можно было бы и на корабле. Но дальше, севернее, продвигаться было определенно невозможно, так как уже появлялись признаки, что еще немного и вместо воды будет лед. «Это что там происходит?» Шпанберг рассматривал в зрительную трубу побережья, возмущенно спрашивал у всех и ни у кого. «Подготовьте пушки по правому борту», — решительно сказал Мартын Петрович. «Ваше благородие, не будет ли вам угодно уменьшить время моего наказания, чтобы я принял деятельное участие в событиях?» — спросил висящий на реях Дмитрий Леонтьевич Овцын. «Снимите его», — бросил через плечо Шпанберг. «Но лишь слово поперек, лейтенант, и будет проведено килевание». Овцын смолчал. Шпанберг уже смотрел в сторону небольшого порта на острове. Он уже понял, что происходит. На самом деле, еще недавно Мартын Петрович рассчитывал на то, что получится договориться хоть бы с кем-то из японцев, чтобы начать с ними торговать и узнавать об этой стране. И всяко проще было бы это сделать на острове. Здесь, как справедливо рассчитывал Мартын Петрович, было далеко от центра, соответственно, от власти. Значит, можно кого-то подкупить. Ведь если японцы люди, то они ведут себя так же, как и во всем остальном мире. И обязательно любят серебро. Но тут явно, что японцы, а похожих капитан Шпанберг наблюдал во время своего плавания, распяли на кресте православного священника. Сам Мартын Петрович был протестантом. Он понимал, что в данном случае он представляет православную державу, которая уже 16 лет исправно служит. «Старый дурак!» — бросил в сердцах Шпанберг и сжал кулаки. Он предлагал своему земляку, датчанину Витусу Берингу, собрать большой отряд из казаков и русских солдат и высадиться на каком острове, пусть даже Эдзо, приведя к покорности местные народы. Мартын Петрович был полон решимости и предпочитал действовать жестко, подчиняя, а не договариваясь. Конечно, когда он увидел у берегов Японии огромное количество кораблей, пусть и не оснащенных пушечным вооружением, то понял, что здесь либо договариваться, либо уходить. Не настолько он был глупцом. Но вот что касается островов, которые Шпанберг не считал японскими, он предпочитал действовать силой оружия, как самым надежным аргументом. Однако Витус Беринг отверг подобные планы Мартына Петровича. Правда, поручил ему сперва все хорошенько разузнать, а уже потом действовать нахрапом. И сейчас этих воинов крайне не хватало. На Бригантине Гавриил был всего один десяток солдат, но можно было еще вооружить десяток из команды. Но были пушки. «По готовности предупредительные пали!» — скомандовал капитан. «Бах! Бах!» Разрядились две пушки. Шпанберг с удовольствием заметил в зрительную трубу, что японцы задергались. Он усмехнулся, когда увидел, что часть из них достали свои странного вида мечи, а некоторые так и вовсе бросились на колени. «Подходим ближе и топим японские лодки», — приказал капитан. Через полчаса началось избиение. Всего дюжина пушек находилась на борту корабля, но этого более чем хватало, чтобы методично, будто бы на тренировках, топить одну за другой лодки японцев. Причем Шпанберг приказывал топить прежде всего те суда, на которых было больше людей. «Что же вы ждете, когда вас убьют?» Издыхая, чувствуя, что последние силы из него уходят, кричал Козыревский. «Бейте врагов своих, ибо Господь прислал вам защиту, вам, принявшим всем сердцем Христа!» Мужчины Айну, которых пригласили на то, чтобы они посмотрели, как будут убивать их старших сыновей, переглядывались друг с другом и не решались идти в бой. Лишь только страх, который обуял японцев, придавал решительности Айну. И вот уже два мужика схватили за руки одного из японцев, а третий, подхватив камень, разбивал тому череп. Пролилась кровь, и люди будто бы обезумели, побежали уничтожать своих обидчиков. Ведь действительно, это чудо, что прибыл корабль, который извергает пламя и так пугает, казалось, ничего не страшащихся японцев. «Отче наш, иже еси на небесех», — читал молитву Иван Петрович Козыревский, постепенно все тише и тише. Не успев дочитать и первую молитву, этот человек с тяжелой судьбой умер на кресте, в тот момент, когда все-таки некоторые из Айну вспомнили о существовании русского священника и начали его с этого креста снимать. Иван Петрович Козыревский был до конца верен России, до конца стойкий и в своей вере. Граница Речи Посполитой Османской империи, город Балта, 18 марта 1736 года. Я шел в авангарде, он состоял из пяти наиболее проверенных и боеспособных полков. Прежде всего это была пехота. Я шел с теми войсками, большая часть которых составляли подразделения, что принимали участие в разгроме шведской группировки войск. Так уж получается, что лучшее учение происходит всегда в бою. Безусловно, знаком качества любой армии является то, что она еще до боя действует подготовленной и готовой к любым неприятностям. Но если уже этого не вышло, то, как правило, уже после нескольких боев и обязательных разборов всех ошибок, как высшим командным составом, так и офицерами среднего звена, войска становятся более подготовленными к сражению, чем те, которые вышкалены, но не нюхали пороху. Однако, стоит ли называть авангардом дивизию, которая передвигалась на тяжелых телегах? Частью шли пешим ходом, ведь впереди дивизии было много воинов, не менее 5000 кавалерии. В моем распоряжении было 17 тысяч конных, это не считая драгунов. Для моего корпуса, насчитывающего всего 39 тысяч сабель и штыков, 17 тысяч конных — это даже слишком много. Тем более, что задача у нас стояла в том, чтобы заблокировать крепость Очаков, или даже заново взять ее, если мы не успеем, и османы проведут успешный штурм этой русской крепости. Всегда нужно играть теми картами, которые выпали при раздаче. Ну, если, конечно, за столом нет шулера. Так что я пристроил конных, нашел им место в построении колонны, и они без дела не шатаются. Вот и шли мы вперед, когда в 4-5 верстах со всех сторон от нашей растянувшейся на километры колонны сновали конные разъезды, прежде всего степняков. И мышь не проскочит, чтобы неприятель узнал, какие же все-таки силы надвигаются в его сторону. Уже скоро, на третий день, мы вышли на территорию противника. Принцип движения не менялся, впереди всего корпуса конные отряды казаков и калмыков, по флангам на расстоянии 4 верст и ближе располагались башкирские отряды. За разведчиками сразу же следовали обозные службы. Не получалось добиться того, чтобы, когда подходил авангард, он уже сразу отдыхал и обедал. Разница была где-то в полчаса от прибытия до начала еды. Но еще дальше отправлять обозников, чтобы у них было больше времени на подготовку стоянок, было опасно. В день совершалось 3 перехода. Первый утренний начинался еще задолго до рассвета. Во время него войска ехали на телегах, и многим даже удавалось лишний час поспать. Потом был завтрак недолгий, на него мы тратили не больше часа. Скорее отдыхали даже не люди, а лошади. Следующий переход был уже пешком, коней следовало беречь, иначе после таких переходов, когда им приходилось тянуть по 10 солдат, на третий день мы бы стали терять своих животных. Обед был в районе часа дня, всего обеденный отдых составлял 3 часа, удавалось поесть и подремать, ну и третий переход уже к ночи. Авангард, когда основные силы все-таки немного отстали, в первый же день совершил переход на 60 верст, очень много. И вот первая дилемма, которая стала передо мной. «Говори», — повелел я, когда собрал военный совет. «Я-то уже получил доклад от разведки, вот пускай офицеры все это услышат. Не хотелось принимать однозначного решения. А еще кое-кому я намеревался помочь показать себя достойным офицером. Давал такой шанс». «Малый городишко Балта, турецкий, в нем не более 1500 боевых людей», — сообщил Семен Петрович Твердилов. Именно этого человека рекомендовал мне Фрол Иванович Фролов как свою замену. И пока я был доволен тем, как отрабатывает свои боевые задачи Семен. У него в подчинении 30 людей, частью перешедших по наследству от Фрола, работают пока уверенно. «Что скажете, господа, если у нас есть четкий приказ следовать на Очаков?» — спрашивал я у присутствующих офицеров. При этом неизменно смотрел на Подобайлова. Это он мне уже все уши прожужжал о том, что нужна срочная победа, что ему необходимо проявить себя как офицеру. Сильному мужику по психике бьет то, что он получал чины в постели у Елизаветы. «Позвольте мне, господин генерал-лейтенант». Как я и предполагал, Иван Тарасович Подобайлов не хотел терять возможности. «Что скажете, господин Миргородский?» Обратился я к более заслуженному бригадиру. Хотя, учитывая то, сколько рядом со мной воевал Иван Тарасович, это, конечно же, вопрос, кто что заслужил. А может, и оба. Но между ними, между двумя бригадирами, было определенное соперничество. Оба они командовали каждые 6000 солдат. Каждому еще был передан по одному полку казаков. «У нас есть возможность даже опередить врага. Если правильно сработала разведка, то мы одновременно выдвинулись с турками. Они из Хаджибея, а мы из польской Винницы. У нас расстояние больше, но мы идем явно в 2 раза быстрее. Если на один день мы задержимся, то можем упустить Очаков. В остальном, господин командующий, решение остается за вами», — логично и рационально сказал Миргородский. На самом деле я его всегда спрашиваю, когда есть некоторые сомнения и начинает просыпаться какой-то азарт и лихость. Есть такая черта, когда я немного теряю землю под ногами. И в этом отношении лучше бригадира Миргородского не бывает. Он всегда находит ушат холодной воды, которая выливает на меня. Не в этот раз. Мы не станем оставлять за собой укрепленное поселение, на территории которого больше 1500 противников. Разворачиваемся все. С ночи начинаем бомбардировку из демидовок. Выдвигаем ультиматум. Выход без оружия и коней. Полки по добавлению идут на приступ. Все остальные их поддерживают. Готовятся первая, вторая и третья волны штурма. В первую волну Подобайлов. Если за один день не берем эту крепостицу, то оставляем ее и двигаемся дальше. И в любом случае мы ускоряемся. Поэтому я требую... Арьергард у нас. Отдых дневной на час меньше, чтобы вы успевали нас догонять. Принял я решение. На самом деле никто бы и не собирался оставлять эту позицию без внимания. Вторая русская армия, которая должна была направляться в сторону Хаджибея и Аккермана, непременно взяла бы эту крепость. Да, безусловно, была опасность того, что засевшие в Балте отряды могли преследовать наш арьергард и сделать что-нибудь неприятное. Или все-таки я иду на поводу у своих эмоций и хочу предоставить возможность Ивану Тарасовичу прийти в норму. Его связь с Лизой точно и не идет ему на пользу. Я вижу, что потерял в его лице отличного офицера, своего заместителя, того, который решает все поставленные задачи. Вот пускай придет в себя. А еще у нас хватает новичков, пусть я и старался заполнить корпус ветеранами, нужна победа, необходимо понюхать пороху. И это мы сделаем.